Глава 7. Если мужчина захочет с тобой встретиться, поверь, он встретится. Обещать не значит жениться. Кайл. Какого черта я делаю? Этот вопрос не отпускал меня на протяжении всего полета, хотя в глубине души я твердо знал, зачем и все-таки ради кого я пересекаю воздушное пространство со скоростью 500 миль в час. Да, у меня начало важного и решающего всю мою карьеру сезона. Да. У меня нет ни секунды свободного времени, не говоря уже о 40 лишних часах, которые я собираюсь провести в другой стране. Да, я, кажется, окончательно сошел с ума, когда использовал свой единственный выходной не на то, чтобы восстановиться после изнуряющей игры, а на то, чтобы прилететь на другой континент и как можно скорее увидеть Стефанию. И несмотря на то, что есть много «но», я знаю одно – я не мог поступить иначе. Мне нужно было ощутить Эффи рядом с собой. Сгрести в охапку эту маленькую и, кажется, совсем обезумевшую девочку, у которой явно есть серьезные проблемы с психикой. Потому что в каком состоянии я ее застал, это ненормально. И эта картина мне приблизительно знакома. Я не психиатр, нет, но девушка балансировала на грани между балконом и пропастью не смеха ради, это точно. Удивительное совпадение, но у Эмили были похожие проблемы. Ее мучили навязчивые состояния. Все страхи и опасения жили только у нее в голове, и мне сначала было трудно понять ее, осознать, что она не притворяется, не накручивает себя. Это действительно сильнее нее. То, насколько похожи девушки, которые проникают мне в душу, разговор отдельный. Видимо, своими мыслями об Эми я притянул в свою жизнь ее астральную близняшку, иначе не скажешь. Я много раз помогал своей девушке выбираться из подобной эмоциональной ямы. Эмилия страдала от панических атак и временами бывала нестабильна. Ее мучили тревожные расстройства на фоне того, что в ее семье часто происходили конфликты между родителями. Находясь на грани развода, они часто выясняли свои отношения прямо при Эми и весьма бурно, а она сбегала ко мне и орошала своими слезами мои футболки и рубашки. Но меня это не тяготило. Я просто находился рядом, как и она поддерживала меня в те минуты, когда мне было хреново. В один из таких вечеров и состоялся наш первый подростковый поцелуй. Она начала тяжело дышать от приступа паники, охватившего ее. А я, мне кажется, я где-то прочитал, что глубокое дыхание помогает при подобной проблеме. Выбора не оставалось, у меня наконец появился повод поцеловать свою подругу. Глупо, но это помогло. Она полностью переключилась на меня и, кажется, была в таком шоке от того, что я ее поцеловал, что ужас в ее глазах быстро сменился удивлением и смущением. И только по причине того, что я знаком с этим недугом, я знаю, как вести себя в подобных ситуациях. Подойди я секундой позже или просто окликни Стефанию, она бы затряслась от страха и к черту бы вылетела за пределы балкона. Мать ее, даже представить страшно. Эта дуреха могла разбиться. Неужели она не знает о своей проблеме и не предвидит вот таких вот ситуаций? Как ее вообще можно оставлять одну надолго? Возможно, девушка даже не врала, когда уверяла меня в том, что не помнит о нескольких часах, которые мы провели ночью на озере в Швейцарии. Не думаю, что она сумасшедшая, но в том, что ей нужна помощь специалиста, я не сомневаюсь. И опять я задаюсь одним долбанным вопросом. Оно мне надо? Связываться с такой девушкой? Надо, блядь, надо. Впервые за долгое время меня не останавливают любые сложности. Я даже испытываю внутри подъем неимоверных сил и совершенно не валюсь с ног. После тренировки и перелета, только от осознания того факта, что я спас ее жизнь. И пусть Стефания не благодарит меня вслух, все несказанные слова я читаю в широко распахнутых глазах девушки. Она смотрит на меня нежным, робким, доверительным взглядом, в котором впервые нет ни намека на стервозность и подтверждение ее сообщению, что она не хочет меня видеть. Цепляется и прижимается ко мне плотнее, неосознанно, сама. Я ощущаю ее необходимость во мне в каждом гулком ударе сердца, отдающемся прямо мне в ребра. И лишь когда девушка упирается ладонями в ключицы, я понимаю, что здравый смысл возвращается в ее светлую головку. И осознанно Эффи все-таки и дальше собирается меня отвергать и отталкивать. Почему? Вопрос сложный. Все-таки она хранила невинность до 25 лет. Что говорит о некотором страхе близости с мужчиной? Я уж точно помогу ей справиться с этим страхом. В любом случае, я ее не отпущу. Я себя знаю, если какая-то идея завладеет моим разумом и душой, я получу желаемое любой ценой, достигну цели, пройдя сквозь миллионы препятствий. Игра, которая является всей моей жизнью, научила меня взламывать защиту соперника и находить момент для удара даже в самой безвыходной ситуации. Без этого никак. Футбол не прощает слабохарактерных и нецелеустремленных игроков, бесцельно пинающих мяч по полю и едва передвигающих ногами и в жизни. И теперь, когда первые эмоции после спасения Стеф поугасли, и я вижу, что Стефания понемногу начинает приходить в себя, я наконец понимаю, что прижимаю к себе чертовски желанную девушку, облаченную в крошечный шелковый халат, и я чувствую, что под ее тканью меня не ждет абсолютно никаких преград. Только ее обнаженное, сладкое, офигительно красивое тело, устоять перед которым невозможно. «Чего ты от меня хочешь?» – едва дыша спрашивает Стефания, до сих пор находясь в шоке от того, что я материализовался перед ней, несмотря на то, что должен находиться в другой точке земного шара. И ей не удается скрыть во взгляде свое подавляемое восхищение, смущение и легкую растерянность. Но для меня важно лишь одно. Читая по ее глазам сейчас, я понимаю, что ее сообщение, которое она мне отправила после игры, было блефом. Блеф, который спровоцировал меня сходить в Макдональдс. Я все о своем фастфуде. Вот так и бывает. Когда женщины садят нас на антисексуальную диету, происходит неприятный срыв. А потом жалуются на то, что все уроды и изменники. Но Стефании об этом знать не стоит, и я готов вернуться к правильному питанию, к моему самому изысканному и вкусному блюду. «Тебя хочу», – признаюсь я, сжимая в ладонях ее круглую попку. Не сразу находя ответ, Стефания закусывает нижнюю губу, глядя на меня снизу вверх с напускным недовольством, но не сопротивляется моим манипуляциям. Прижимаю обтянутые шелковой тканью бедра к своим, ощущая, как мощная волна жара обволакивает поясницу, сосредотачиваясь в паху, одаривая меня сладостно-болезненными ощущениями. «Я соскучился, малышка!» Прямо и ничего не скрывая, заявляю я, так, словно она уже давно принадлежит мне. Так и есть, просто она еще сама этого не понимает. Не дожидаясь ее ответа, приподнимаю Стефани над полом, придерживая за ягодицы, вспоминая, чем в последний раз закончилась такая поза, когда мы выходили из лифта. Тело Стефании мгновенно и непроизвольно отвечает мне. Эффи обнимает меня ногами, сжимает в плотное кольцо своей женственности и сексуальности, прижимая пятки к моим ягодицам, а ее пальчики, что перебирают волосы на затылке, и эта ласка действует на меня убийственно. «Ты сумасшедший, что ли?» – неубедительно противостоит Стефания. «Думаешь, я буду спать с тобой после того, как чуть не погибла?» «Не погибла же!» – настаиваю я и прижимаю ее спиной к застекленной стене, которая разделяет комнату и балкон. Если Стефания так хотела посмотреть на ночной город, то так куда безопаснее. Я вижу ее горящие янтарным пламенем глаза, сверкающие куда ярче огней города, отражающихся на поверхности стекла. «Не смотри ей в глаза, не смотри. Она, несомненно, хороша, но она никогда не займет в твоем сердце ее место». «Ты совсем спятил? Ты не получишь меня, нет. Отпусти!» Эффи начинает сопротивляться, но в ответ я лишь раздвигаю губы в ухмылке и, обхватив крупкие запястья, поднимаю руки Стефании над головой и делаю пару дразнящих движений бедрами против ее, позволяя ощутить каменную эрекцию и полную готовность без позволения проникнуть внутрь ее теплого тела. Эффи остается только отворачиваться и слабо вырываться, заставляя меня искать и ловить ее сладкие губы, покрывая их поцелуями и укусами, на которые она отвечает спустя несколько секунд борьбы. Стефанию пробирает дрожь, я кожей ощущаю ее тепло и желание, когда резким движением отодвигаю в сторону ворот тонкого халата, оценивающим взглядом скользя по налитой груди с призывно торчащими розовыми вершинками. Они маленькие, как мне нравится. Все в ней будто создано по моему мысленному заказу, черт подери. Не придраться, не оторваться, не отказаться. Ленивым движением кружу подушечкой большого пальца по ореолу вокруг соска, выбив из упрямой девочки мягкий стон, посылающий новую волну приятного покалывания по всему телу. Она чувственная и нежная, и я сам тут умру, если не воспользуюсь ее узкой малышкой прямо сейчас. «Боже, ты так на меня смотришь!» вырывается из ее губ, пока я сжимаю в ладони и согреваю ее аккуратную грудь. «Как?» – дразню я, проводя языком по пересохшим губам. Я знаю, как смотрю на нее. Собственный голод в моем взгляде застилает взор пеленой похоти, но я держусь из последних сил, чтобы завести и ее, и продлить наше удовольствие. Она же недавно лишилась девственности, нужно быть полным придурком, чтобы не порадовать эту крошку небольшой прелюдией. «Словно съесть меня хочешь», — мягко выдыхает Стефания, прогибаясь под воздействием моих действий и взгляда. Часть шелковой ткани спадает с ее плеча, обнажая моему взору чуть больше ее совершенного тела. Такое чувственное, нежное и горячее, каких я только не видел, но она совершенно особенная, и меня сводит с ума ее кожа, когда, прикасаясь к ней, вдыхаю ее запах, за один вдох, вышибающий из моей головы мысли о работе и других женщинах, о других развлечениях. Наверное, обо всем, кроме одного, Эмили. «Так и есть, Сахарок, я тебя съем, я буду долго поедать тебя этой ночью», со смешком обещаю я, припадая губами к ее сладкой груди, зажимая зубами вершинку соска. Приходится отпустить ее руки окончательно, когда девушка реагирует на мои действия рваным всхлипом и мягкими круговыми движениями бедер. И тут моему члену становится критически тесно в тренировочных штанах. Нет. Мне повторить еще раз? Она играет со мной, распаляя наше общее желание еще сильнее. Как давно мне говорили «нет»? Целую вечность назад. Женское «нет», сказанное вожделенным тоном, это настоящее безумие. Повтори 100 раз, я же сказал, что держу тебя, и не отпущу, никогда и никуда, уверенно заявляю я, лаская раскрытой ладонью ее тело, грудь, ключицы, впалый и плоский животик, вырисовывая на нем цифры и знаки, подбираясь ниже к чувствительным нижним губам, находя пульсирующий клитор меж влажных лепестков и зажимая его круговыми движениями, неотрывно глядя в ее глаза, в которых вспыхивает такая гамма противоречивых эмоций, что у меня мозг взрывается их разгадать. «Чего ты боишься? В чем дело?» Я не люблю ходить вокруг да около и всегда все говорю прямо. И спрашиваю о желаниях, вместо того, чтобы творить непонятную хрень, которая может не нравиться девушке. Ведь все они разные, и подобрать один пароль сразу ко всем невозможно. Я хочу найти самые слабые места Стефании, намагнитить ее тело на свое, навсегда. Казалось бы, зачем мне такая неопытная? Но меня даже это не пугает и не парит. Да, придется многому ее научить, зато со мной у нее все будет впервые. Как тебе нравится, девочка? Ты же трогала себя здесь все эти годы? Нет, никогда, томно отвечает Стефания, но при этом ее улыбка и едва приоткрытый взгляд говорит об обратном. Я уже знаю, какой плохой девочкой она может быть, но только для меня. А дальше наши разговоры теряют всякое значение, потому что превращаются в эротичный бред едва слышным шепотом, переплетенным совместными стонами и тяжелым дыханием. Все мои стереотипы о Стефании рушатся в тот момент, когда она кончиками пальцев ног и пятками умудряется сдвинуть мои брюки вместе с боксерами и освободить мой напряженный до предела член. Мы теряемся в горячих поцелуях, продолжая дразнить друг друга словами и укусами, и она сводит меня с ума, вращая бедрами, потираясь о мой член, словно голодная кошка, вновь используя свои техники гейши, которыми ее, по-видимому, наградил не опыт, а сама природа. В конце концов, я запрещаю ей устанавливать свои правила и не в силах больше терпеть, проникаю в ее узкое лоно, насаживая на весу до упора, с наслаждением наблюдая за тем, как Эффи прогибается в моих руках. Ее кожа блестит от капель пота, а волосы находятся в полном беспорядке, который устроил я. И я сам не замечаю, как мы оказываемся на полу балкона, где не очень удобно, но чертовски приятно заниматься сексом. Сначала она хочет, чтобы я взял ее в классической позе, но я понимаю, что вновь не готов смотреть ей в глаза. Теперь во мне нет места нежности и медленным играм. И я снова зверею, переворачивая ее на живот, хватая с балконного кресла мягкую подушку, подложив ее под бедра Стефании. Раздвинув аппетитные ягодицы, я мрачно ухмыляюсь и, придерживая распятую подо мной девушку за шею, одним толчком проникаю сзади в плен ее горячих стенок, обхватывающих мой член так сильно, что в глазах мгновенно темнеет от удовольствия, колкой дрожью заставляющей замереть все тело. Всего на секунду я замираю, позволяя ей ощутить меня, прочувствовать. «Так, маленькая, расслабься, Сахарок, тебе слишком тесно, когда ты так напряжена», срывается с моих губ, когда я наклоняюсь к ее волосам, чтобы провести по ним кончиком носа, вдохнуть запах, словно одержимый маньяк. Внутри нее я твердею еще сильнее, и мне сносит крышу, когда она совсем нескромно так шепчет. «Я сойду с ума, если ты не трахнешь меня прямо сейчас, Стоун!» — выдыхает Стеф, слегка двигая бедрами, и ее слова окончательно сносят мне башню, дают зеленый свет на самые грязные действия и резкие движения, которые заставляют меня забыть о том, с кем я имею дело. Черт, я отараню ее без остановки, на выдохе и вдохе, сходя с ума от того, как мой член скользит в ее влажном и горячем лоне, как она постанывает и кричит, отвечая на каждый мой удар, как шипит, когда я терзаю и шлепаю ее ягодицы, и как недовольно хнычет, когда резко выхожу из нее, чтобы стремительно засадить снова. Пол становится идеальным местом для нашего страстного танца. Сзади, сбоку, как угодно, но только не глаза в глаза. Поскольку мы делаем это без защиты, Стефания спустя какое-то время уже полностью моя. И несмотря на то, что мне нравится видеть свои метки на ее теле, я отношу ее в душ, где мы вновь не можем остановиться, поедать друг друга. Ее руки так же бесстыдно и свободно, как и мои, скользят по моему телу, и по ее взгляду я вижу, как Стефании нравится поглаживать мои мышцы из стали и прикасаться к всегда готовому и каменному члену. Я бы не отказался от минета, но что-то останавливает меня, когда я хочу просто взять и по привычке поставить ее на колени. Мы так выматываемся, что я не помню, как оказываемся не в постели, а на диване в номере. И засыпает она, полностью лежа на мне, голая и теплая, пряча голову между плечом и шеей. Я крепко сжимаю ее попку, обнимая разомлевшую после нашего безумия малышку. «Никуда не убежишь этой ночью», — уже с закрытыми глазами предупреждаю я. Девушка молчит в ответ, лишь слабо целует меня в шею, вызывая на моем лице блаженную улыбку. «Эта ночь еще лучше, чем первая. Если так пойдет и дальше, мне крышка». Стефания. «Убей его, детка!» Голос Астона бьет по оголенным нервам, и с трудом, приоткрывая тяжелые веки, понимаю, что нахожусь в едва освещенной комнате, точнее, в сыром, пропахнувшем плесенью и сыростью помещении, напоминающем мне подвал или заброшенный цех. Но пугает меня не это злачное место, а то, что в моей ладони зажат пистолет, направленный на молодого парня, цепями прикованного к стулу. Астона я не вижу, но я прекрасно ощущаю его испепеляющий взгляд, выжигающий стигматы на моей спине. И судя по тому, насколько мне холодно, я полностью обнажена, и все же не так беззащитна, как Марк, мой бывший друг и фотограф, которого Уилл приказывает мне убить. Но он уже мертв, осознаю вдруг во сне я. И все же происходящее кажется настолько реальным, что мое сердце заходится от ужаса, а колени дрожат так сильно, что я нахожусь на грани падения. Нет, Уилл, я этого не сделаю. Ты просто сон. Ты мой жуткий кошмар. Я проснусь прямо сейчас, — кричу я, изо всех сил зажмурив веки. Я хочу, чтобы ты выполняла любые мои приказы, Стефания, любые. И ты сделаешь это. Ты убьешь любого мужчину, который появится в твоей жизни, кроме меня. Знаешь почему? Тебе напомнить, Стефания? Ты разрушишь его так же, как уничтожила Марка. Он умер из-за тебя, мой прекрасный белый лебедь. Ты способна полюбить лишь однажды и на всю жизнь. Твой выбор уже пал на меня, моя птичка, и мы оба знаем, что без этих эмоций, которые я дарю тебе, ты задохнешься от тоски. Ты любишь меня? Признай это. Вернись ко мне по-настоящему, поклонись мне, прими все мои правила. Это не так. Не смей угрожать мне. Я найду способ избавиться от тебя. Никогда, моя хорошая. Я буквально ощущаю ледяное дыхание дьявола каждым дюймом кожи на затылке. Ты моя, и всегда будешь моей, птичка. И каждый, кто посмеет прикоснуться к тебе, обречен на смерть, четко проговаривает Астон, и я, наконец, снова открываю глаза и вижу вместо стула с прикованным к нему Марком Кайла. Еще мгновение я понимаю, что чудесным образом переношусь на футбольное поле и смотрю на то, как он бежит к воротам, владея мечом. Истошный крик разрывает горло в то мгновение, когда вместо цифры 10 на его спине я вижу багряно-красную кровь, проявляющуюся на его футболке спустя секунду после оглушительного выстрела. Боль, разрывающая грудную клетку, настолько невыносима, что меня резко передергивает и выносит из этого кошмарного сна. Леденящий ужас вновь накрывает волной, и после пробуждения мне необходимо некоторое время для того, чтобы угомонить свое сердце и осознать, что это был просто сон, что я очень далеко от Уилла и греюсь в объятиях совершенно другого человека, который вчера не просто спас мне жизнь, но и несколько раз поднял на седьмое небо, или даже чуть выше. Близость с Кайлом – это нечто совершенно новое в моей жизни. Я не хочу сравнивать, но последние годы Астон выработал в моем теле некоторые привычки, и вопреки приказам головы, Именно физически я заводилась только от грубости, унижений, манеры Астона и того, что он принуждал меня получать удовольствие только через боль. Он неоднократно переходил черту. Черту, за которой желанная женщина превращалась для него в кусок плоти, которую он использовал для удовлетворения своей необузданной похоти. Я возбуждалась каждый раз, когда мы занимались сексом, и он всегда с удовлетворением делал акцент на том, насколько я влажная только для него. Но правда в том, что все это было сквозь пелену слез, обиду и ненависть, которую я испытывала к Уиллу. Мое сердце уже давно не желало его, а тело просто реагировало определенными рефлексами, которые он вызывал отточенными до совершенства действиями. Я была инструментом, который он настроил под себя и для себя, а без него в какой-то момент я утратила способность творить музыку без своего маэстро. Иначе говоря, боль рядом с Астоном была единственной возможностью что-либо ощутить, почувствовать себя женщиной. Это так сложно и так мерзко, но в этом и заключается рок абьюзивных отношений. Когда с ним невыносимо, а без него и вовсе никак. И ты пытаешься прервать этот замкнутый круг, почувствовать себя живой за его пределами, но ничего не выходит, ничего. Как бы ни старалась, как бы ни пыталась убедить себя в обратном. Но рано или поздно все меняется. Ты вдруг вспоминаешь о любви к себе и начинаешь осознавать с каждым днем все больше и больше, что ты была рождена не для боли, и уж тем более не соткана ковриком для ног того, кого сама возвела в ранг Бога. Ты достойна, чтобы каждый сантиметр твоего тела любили и обожали, восхищались им, а не избивали, пусть и одержимо шепча о пресловутой любви. Я знала только такую любовь у Уилла Астона, и мне очень жаль, что я все еще смею называть это любовью. Связь, которую он создал, сложно, невозможно разрушить, хотя, находясь в объятиях и ловя себя на состоянии абсолютного, но мимолетного счастья, я уже так не думаю. И то, что происходит у нас с Кайлом, никак нельзя назвать настоящими чувствами, и все же рядом с ним мое сердце расцветает и поет, а не разбивается вдребезги. Он удивительно тонко чувствует меня, угадывает мои желания и то, чего я хочу, в какое мгновение мне необходима грубость и через сколько секунд она должна смениться на ласку. С ним я ощущаю себя так, будто мы ходим по грани вдвоем, испытывая все эмоции от бега по краю пропасти, только с одной оговоркой. Я знаю, что он никогда не столкнет меня в бездну. И этого ощущения тайной опоры, которую я недополучила от отца еще в детстве, мне всегда не хватало. Вот что я поняла этой ночью. И я знаю, что еще долго буду смаковать пережитые новые ощущения и, возможно, даже скучать по ним. Черт, я боюсь, что буду скучать по нему. И мы уже зашли слишком далеко. Мое тело до сих пор горит от прикосновений Кайла. Внизу живота разливаются мягкие, горячие, полные тягучей истомы волны. В воспоминаниях мелькают горячие образы и картинки, звуки от слияния наших обнаженных, вспотевших тел, плотно переплетенных воедино. То, как размеренные, наоборот, по-зверски сильно проникают в меня, наполняя горячим и твердым членом. Так я действительно прокручиваю это в своих мыслях. К слову, его тело просто космос, и прямо сейчас я плотно прижата к теплому, обнаженному и совершенно космическому Кайлу Стоуну. Ощущения невероятные. В моей жизни не было других спортсменов, но мне явно достался экземпляр, приближенный к идеалу. Вы когда-нибудь видели ноги футболистов, а бедра? Никогда не одаривала их таким вниманием до Кайла. Но вчера у меня даже сердце замирало, и я втайне любовалась его крепкими рельефами и проработанными до мельчайших мышц ногами, стальным прессом, который напрягался каждый раз, когда я прикасалась к нему. Его сила передавалась мне сквозь воздух, отдаваясь пульсации в кончики пальцев. Кайл дает моей душе то, что ей необходимо – власть и покровительство. И даже говорит таким тоном, что мне хочется его слушаться. Хочется прогнуться под него, когда он этого требует. И в то же время не перегибает палку. Он остается мужчиной при этом, не превращаясь в дикое животное. И он может быть нежным и легко рассмешить меня, и при этом не терять в моих глазах очки мужественности и силы. Казалось бы, вот он, моя мечта, и так близко. Но я не могу позволить себе быть с ним. Но как закончить все это теперь, когда знаю, насколько с ним хорошо? Мне не хочется убегать, мне не хочется спрятаться, наоборот. Я жажду того, чтобы время остановилось здесь, и я на долгие дни замерла в его сильных и крепких объятиях. И все же я понимаю, что этой сказке стоит закончиться, так и не начавшись. Отрываюсь от груди Кайла аккуратно, чтобы не разбудить его, но мой побег заканчивается фиаско. Не открывая глаз, Стоун сжимает в ладонях мою талию, явно не собираясь меня отпускать. И вот я сижу на нем сверху, совершенно нагая, ничем не прикрытая, уязвимая. Кайл открывает веки, и мы какое-то время просто смотрим друг на друга, не моргая и ничего не произнося. Наши горящие взгляды вновь вступают в борьбу, и внутренней стороной бедер я ощущаю его нарастающую эрекцию. Черт! Ты же понимаешь, что из своего номера ты сбежать не можешь? Слегка хриплым ото сна голосом интересуется Кайл, приподнимая одну бровь. Я понимаю одно. Вчера мы совершили ошибку. Кусаю губы и, не удержавшись, прикасаюсь к его каменной груди кончиками пальцев. Что ты несешь, Сахарок? Резко бросает Кайл, и его рука скользит по моим волосам и замирает на шее. Взгляд Стоуна мгновенно меняется, серебристый омут темнеет, брови мужчины сдвигаются к переносице, а губы сжимаются в тонкую линию. «Черт возьми, Эфи, что это?» Я сначала не понимаю, что он имеет в виду. «Девочка, это я так перестарался?» И только сейчас я вижу, что на его лице была не маска ярости, а выражение страха за меня. «Как ты меня не убила за такое?» Кайл проводит большим пальцем по моей шее, и только в момент, когда кожа отвечает легким жжением на его прикосновение, я понимаю, что он имеет в виду. Он только сейчас видит следы от рук Астона при свете дня и без пудры. И я не знаю, робко мурлыкаю, лихорадочно соображая, что же ему на это ответить. Не могу же я сообщить ему, что еще позавчера меня душил мой бывший муж, и выложить ему всю правду. «Хотя ты в долгу не осталась», — замечает Кайл, поглядывая на свои исцарапанные мною предплечья. В одном месте я фактически растекла его кожу до крови. «Прости, Сахарок, в следующий раз, когда я перегну палку, укуси меня побольнее. Иногда я теряю контроль», — задумчиво сообщает он, и мое сердце рваным ударом реагирует на его слова. Вчера он действительно был на грани, но не причинил мне ни вреда, ни боли. Что он имеет в виду, когда говорит, что теряет контроль? «Я заметила», — пытаюсь увести тему разговора я. «Я очень ценю то, что ты для меня сделал, но...» «Но что?» Я вскрикиваю, потому что Кайл умудряется подхватить меня на руки и встать одновременно. И все это так легко, словно я совсем ничего не вешу. Я, конечно, лишним весом не страдаю, но все-таки 50 килограммов во мне точно есть. Это просто секс, Кайл, и я не хочу, чтобы это переросло в нечто большее. Честно признаюсь я, наблюдая за тем, как истинное выражение его эмоций скрывается за ледяной маской. А с чего ты взяла, что перерастет? Лишь желваки, играющие на скулах, говорят мне о том, что мой ответ ему не понравился. Секс и секс, отлично. С того, что ты приехал ко мне с другого континента. И получил то, зачем приехал. В хитрой улыбке расплывается Стоун. За такой ответ мне почему-то хочется его стукнуть. И, не сдерживая себя, я слегка ударяю его по плечу, за что тут же получаю легкий шлепок по бедрам в ответ. Слушай, у тебя проблемы, Сахарок. «Я думаю, тебе нужна помощь», — выдает Кайл, повалив меня на кровать. Удерживая вес своего тела на одной руке, Стоун возвышается надо мной, защищая собой от внешнего мира. «Не понимаю, о чем ты. Не нужна мне никакая помощь». «Нужна. Поспорь еще со мной», — неожиданно грубо отвечает он, повышая голос. Я начинаю вырываться из его плена, одаривая сильное тело Кайла легкими ударами, и сама не замечаю, как начинаю хихикать, потому что Стоун добирается до моих стоп и сначала щекочет их, а потом, закинув ноги к себе на плечи и поставив меня в весьма готовую позу, игриво кусает за ногу. Ровно через секунду нам вновь обоим не до смеха. Кайл замирает, его взгляд устремлен в сторону, и до тех пор, пока он не отпускает меня и не подходит к вещице, которую я оставила на полу, я не понимаю, что происходит. «Сахарок, я, конечно, все понимаю, но что это, мать твою?» Нахмурившись, интересуется Кайл, поднимая с пола чертов ошейник с увесистой цепью. Меня мгновенно бросает в жар, а ноги, наоборот, леденеют, когда вспоминаю хронологию вчерашних событий, и что до приезда Кайла я заходилась в истерике. Кажется, он замечает, как быстро изменилось мое выражение лица и то, с какой скоростью опадает и поднимается моя грудь. Дышать вновь становится труднее. Я не могу видеть этот долбанный ошейник и цепь, на которой совсем скоро окажусь я. «Что это такое? Может, объяснишь? Кто это прислал?» Не собираясь сдаваться, закидывает меня вопросами Кайл, вдобавок ко всему находя и коробку, от так называемого подарка, только бы Стоун не обнаружил записку от Уилла. «Я не знаю, кто», — уверенно лгу я, наконец придумав, как выйти из сложившейся ситуации. «Мне угрожают, и довольно часто. Я же все-таки медийное лицо. Всякое присылают. Это еще цветочки. Очередной маньяк или мой фанат, не знающий меры». «Как не знаешь?» — сотрясает воздух Кайл, и, несмотря на то, что он фактически кричит, я понимаю, что его гнев направлен не в мою сторону. «Куда смотрели сотрудники отеля? Не верю, что они не знают, кто отправитель. Я, блядь, все выясню и сверну кишки этому больному фанатику», — закипает Кайл, и я невольно наблюдаю за игрой его напрягающихся мышц и вздувшихся от ярости вен, проступающих под кожей. На руках, на шее. Сейчас он очень напоминает мне греческого бога, который вот-вот начнет метать во всех свои смертоносные молнии. И таким он нравится мне еще больше. «Не выяснишь, Кайл, я пыталась. Не горячись ты так, это все пустые угрозы». Встав с постели, я преодолеваю расстояние между нами и обнимаю его за плечи, испытывая острую необходимость прижаться к Кайлу. Неосознанно, инстинктивно. Неправильно это, но устоять перед мужчиной, который выглядит так, словно готов разорвать за тебя на части, невозможно. Может, я его недооценила, и он справится и с Уиллом? Хотя, о чем я говорю? Кажется, я забыла, кем является мой бывший муж, и какой властью он наделен, и кем он приходится футбольной звезде. Эта пустая угроза довела тебя до того, что ты чуть не погибла. Кайл обхватывает мое лицо ладонями, слегка сжимая скулы, сосредоточенно вглядывается в мои глаза. «Это жесть какая-то, малышка! Давно они у тебя?» «Кто? Что?» – спрашиваю я, засмотревшись в его серебристые глаза, полные жажды защитить меня. «Панические атаки!» «Откуда ты знаешь, что это они?» «Читал много литературы по психиатрии», – выдает он, вергнув меня в шок. «А ты думала, мои интересы ограничиваются погоней за мячиком?» «Нет, вовсе нет. А панические атаки у меня начались с переезда в Лондон. Смена страны, смена менталитета, потеря связи с близкими. Да и работа у меня стрессовая. Я обращалась к психологу. Она назвала эти причины». «Ясно. Можешь не продолжать. Я помогу тебе. Мы сможем с этим справиться». Я стараюсь не придавать значения тому, что он говорит «мы». «Мы» — это уже слишком лично. «Как?» «Как давно я не слышала этих слов? Может быть, никогда?» «Я помогу тебе». Мне никогда никто не помогал просто так. Всегда приходилось просить. Особенно было стыдно просить помощи у папы и так ее не дождаться. «Увидишь. А сейчас в душ и одеваться». «Мы торопимся», — заявляет Кайл. «Я забираю тебя на адреналиновое свидание». «Какое-какое свидание?» Только и успеваю спросить я, ровно за секунду до того, как самоуверенный футболист закидывает меня на свое плечо. «Нет-нет, никаких свиданий у нас с тобой быть не может». «Спорить будешь? Хуже будет», — серьезным тоном обещает Кайл, похлопывая меня по бедрам. «У меня сегодня съемки». «Ты оставила расписание на столике у двери. Съемка у тебя вечером. Я все про тебя знаю». «Я отказываюсь от твоего предложения». «А я тебя и не спрашиваю». Кайл ставит меня на пол ванной. Его руки скользят по моим волосам. «У нас есть время до ночи. У меня поздний рейс в Лондон. Единственный выходной и все такое. Завтра утром я должен быть на тренировке. Поэтому будь добра, поторопись, цукер-бэби». «Ты приехал ко мне в свой единственный выходной?» Тихо спрашиваю я, вставая под душ. Увлекаю Кайла за собой, словно и не пыталась вырваться из его хватки ровно минуту назад. Я стараюсь не смотреть на его широкие плечи и мощную грудную клетку, а только в глаза, чтобы снова не поддаться искушению и уже самой на него не запрыгнуть. А если честно, хочется. «Не обольщайся, Сахарок, ты же знаешь, зачем я приехал», — равнодушным тоном бросает Кайл, при этом прижимая от меня к своему горячему телу, когда я уже вовсю намыливаю волосы. «Ладно, давай свое свидание. Что именно это будет?» Наконец соглашаюсь я, не в силах игнорировать его чувственные поцелуи и ту энергетику обожания, которая в них вложена. «То, что ты пыталась сделать вчера, малыш, прыжок в пропасть», — интригующим тоном сообщает он. И когда мой рот слегка приоткрывается от шока, он смело проникает своим языком между моих губ. «Что он сказал? Прыжок в пропасть?» «Не знаю, как Кайлу удается выманить меня на свидание, каким образом я вообще позволяю себе допустить эту ошибку, но через час мы оказываемся в центре Skydive Dubai, специализирующемся на парашютном спорте. Парашютный, мать его, спорт. Я его ненавижу. Я бы с радостью отказалась от подобного свидания, но Кайл не принимает от меня никаких возражений. Видимо, сопротивляюсь я плохо. Все потому, что в глубине души я всегда мечтала прыгнуть с парашютом. Но, естественно, страх, паранойя, излишние навязчивые мысли и отсутствие компании – все это мешало мне осуществить свою мечту. К тому же, как я уже и говорила, я побаиваюсь высоты, и подобный стресс может спровоцировать очередной панический приступ. Но как только я начинаю слушать инструктора и смотреть на счастливых людей, вещающих с экранов телевизоров, расставленных по всему периметру центра, о своем первом прыжке, мое желание совершить этот безумный поступок только возрастает. Наверное, желание испытать полнейшую свободу, воспарить над землей как птица, куда сильнее моего страха. К тому же организация и уровень данного центра вызывают доверие. Нас инструктируют до мелочей, объясняют, какое положение нужно принять в полете. И, в конце концов, последний железный аргумент, который не оставляет мне выбора, прыгать я буду с инструктором, и с Кайлом мы будем находиться в одном самолете. «Ты не заставишь меня прыгнуть с парашютом», по-прежнему спорю я, когда мы ждем последних указаний и ассистента, который закрепит на нас ремни безопасности. «Ты сама этого хочешь, Сахарок», убедительным тоном, не терпящих возражений, заявляет Стоун. «И я боюсь», признаюсь я, и Кайл плотнее прижимает меня к себе. Доверчиво утыкаюсь ему в грудь, чувствуя, что его сердце бьется в том же бешеном ритме, что и мое. Мы идем на полнейшее безумие. Единственная возможность преодолеть страх – это посмотреть ему в глаза, подбадривает Стоун, на что я лишь возвожу глаза к небу. Легко сказать, когда ты делаешь это уже не в первый раз. Ты в Дубае, Эффи. Ты навсегда запомнишь этот день. И если ты осилишь это, тебя больше никогда не испугает нечто меньшее, чем прыжок в бездну, согласна? Я неуверенно киваю и, казалось бы, до последнего сопротивляюсь, несмотря на то, что внутри ощущаю полнейшую готовность к прыжку. Мне почему-то кажется, что в словах Стоуна есть доля правды. Едва ли можно сравнить прыжок с парашютом с чем-либо в обычной жизни. Мне кажется, это в любом случае настолько сильный стресс, на который ты идешь добровольно, обезболенный огромным количеством гормонов счастья, которые должны выработаться при полете, что переплюнуть его любым стрессом из жизни довольно трудно. Это что-то вроде иммунитета, после которого уже ничего и никто не страшен. Надеюсь, даже Уилл Астон. Я не могу продолжать бояться бывшего мужа, не могу жить в этом постоянном ужасе. Единственный страх, на который я имею право, может быть связан с дочерью, но никак не с Астоном. Я больше не буду ему подвластна. Я хочу задавить его своей внутренней силой, если такое вообще возможно. Он больше не должен видеть во мне жертву. Психолог не раз говорила мне, что позиция, которую я занимаю рядом с Уиллом, и мое невербальное разрешение ему поступать со мной как угодно, будет в нем это зверье, каким он предстает передо мной. Наверное, в последние минуты ожидания у меня вырабатывается столько адреналина, что я ощущаю себя как под кайфом, даже взор заволокло легкой туманной дымкой. Я практически не понимаю, куда иду и зачем, осознавая четко лишь одно. Кайл постоянно держит меня за руку или обнимает за плечи. Рядом только он и никого больше. Настоящий мандраж начинается уже, когда нахожусь в небольшом самолете. В момент, когда аэроплан отрывается от земли, меня прошибает ледяной пот, заставляющий меня без конца шептать, что я не буду этого делать. Ты уверена? Если это правда так, то тогда не стоит, Эффи. Сосредоточенно вглядывается в мое лицо Кайл, и именно в этот момент я понимаю, что уже не способна дать заднюю. «Ну уж нет, я хочу», — уверенно произношу я, и страх наконец-то почти отступает, невзирая на вспотевшие ладони и по-прежнему рваный ритм сердца. Я даже в окно не хочу смотреть и разглядывать великолепный Дубай, чтобы не передумать. К своему стыду я не помню имени своего инструктора и даже не запоминаю лицо человека, с которым разделю свой полет. Первым прыгает Кайл, один. Перед тем, как приготовиться к прыжку, он наспех сжимает мои ладони и, наклоняясь ко мне, обещает. «Я тебя поймаю, Сахарок, не волнуйся, просто прыгай». В следующее мгновение я пребываю в ужасе, потому что он делает это, выпрыгивает из самолета, и мой инструктор дает команду и мне приготовиться к полету. К слову, Мы переплетены друг с другом защитными тросами. Отказываться уже поздно, а я ног уже не чувствую и вообще не понимаю, что вокруг происходит. И как я докатилась до такого? Как я работать после этого буду? Буду ли я вообще сегодня работать? Невольно перед внутренним взором всплывает лицо звездочки. Я вижу ее улыбку в отражении зеркала, пока заплетаю ее светлые волосы в колосок и напеваю колыбельную из мультфильма «Анастасия». На глаза невольно наворачиваются слезы, когда я слышу, как тихо повторяет она за мной мотив знакомой мелодии. Я же увижу ее снова, правда? В висках пульсирует пресловутая «я же мать» и то, что я вообще не имею права на такие поступки. Так, стоит выбросить все лишние мысли из своей головы. Я же не одна, я с инструктором, и мне даже не надо совершать никаких самостоятельных движений. Он даже прыгнет за меня. Стоит мне только об этом подумать, как меня буквально выталкивает из самолета. Больших усилий мне стоит принять положение, которому нас научили, и расправить руки в стороны, потому что кажется, что они стали деревянными. Мое сердце стучит так, что мне кажется, оно вот-вот вырвется из груди и упадет на землю, куда раньше меня. Живот болит от страха так, будто у меня все органы переплелись в один пульсирующий агонией ком. Инструктор еще не раскрыл парашют, и я, наконец, усилием воли возвращаю своим мыслям ясность и стараюсь насладиться свободным падением. Но ничего не выходит. Мне так страшно, но я даже кричать не могу, потому что не хочу открывать рот и подавиться потоками воздуха. Глупо, правда? Но я думаю именно об этом. Мы делаем несколько поворотов вокруг своей оси прямо в полете, и я молю богов, чтобы это все скорее закончилось. И вдруг резко становится легче. Точнее, сначала мы с инструктором принимаем вертикальное положение, и я ощущаю себя так, словно за спиной расправились крылья, вдруг возродившиеся из пепла. На самом деле никакие это не крылья, а раскрывшийся парашют. И все же ощущения с резко негативных сменились настолько божественно приятными, что я, наконец, прозрела и увидела, над каким городом я лечу и что вижу, когда под тобой такой мегаполис, как Дубай, тебе действительно кажется, что у твоих ног весь мир. Десятки небоскребов простираются вдоль береговой линии и поражают воображение, являясь настоящим миражом будущего среди белой пустыни. Чуть подальше я замечаю знаменитый отель «Парус», не впечатляющий своим видом, но приятно радующий взгляд. Мы летим прямо над пальмой Джумейра, искусственным островом, созданным в океане руками человека, а с высоты полета пальма и вовсе напоминает таинственный знак, оставленный инопланетянами на поверхности океана, подобно тем, что они оставляют на кукурузных полях. Мне хочется плакать от осознания того, в каком красивом и удивительном мире я живу. В мире, где столько еще много неоткрытого, неизведанного, прекрасного. А вчера я чуть было все это не утратила. И из-за кого? Из-за человека, которого я уже и мужчиной назвать не могу. Мое сердце пропускает удар. Губы сами расплываются в улыбке, когда я вижу небольшую точку, без всяких сомнений являющуюся Кайлом. Кажется, он складывает две ладони в сердечко, и я складываю свои руки в форме сердца в ответ. Мне так хорошо, я просто счастлива, что парашют раскрылся. Поэтому, кажется, самое время для самых милых вещей, которые я когда-либо делала. Последние секунды я просто смотрю вниз и наслаждаюсь полетом. Земля все приближается, и мне даже грустно от того, что прыжок закончился так быстро. Этот полет был сродни сну, но, коснувшись ногами земли и оказавшись в объятиях встречающего меня Кайла, в полной мере ощущая его губы на своем лице и прикосновение, я понимаю, это реальность. Это мгновение хочется продлить, а время остановить для того, чтобы никогда не наступал момент расставания. От этого он приближается еще более быстро и неумолимо. Уже послезавтра я буду в объятиях другого человека, и это даже объятиями не назовешь. Но теперь мне больше не страшно. Я поднимаю на стол на взгляд и не верю, что он снова сделал это. Угадал, прочувствовал то, что мне необходимо. Невольно начинаешь подозревать Кайла в том, что он просто умеет читать мысли или обладает каким-то секретным шестым чувством, которое безошибочно умеет определять желания девушек. Главное не поддаться этим эмоциям, не замечать, как наши сердца после такого полета бьются такт в такт, словно между ними установлена мистическая связь, и не смотреть слишком долго в его глаза. При дневном свете они становятся льдистыми, почти прозрачными, удивительными. Волосы Стоуна, находящиеся в полном беспорядке после полета, под яркими лучами солнца отливают платиновыми бликами. Но холодная внешность Кайла очень обманчива. Сегодня ночью я окончательно убедилась в том, что внутри у нордического красавца кипит настоящая буря. До моей съемки у нас остается совсем мало времени, поэтому мы с Кайлом отправляемся к самому высокому зданию в мире, чтобы посмотреть шоу поющих фонтанов и пообедать. Кайл ведет меня в ресторан с самым лучшим видом на фонтаны, представляющий собой арабскую Венецию, и подшучивает надо мной, когда я заказываю только салат из серии 50 оттенков зелени и минеральную воду. Мне нельзя много есть перед важной фотосессией, да после прыжка и не хочется, чего не скажешь о моем спортсмене, которому приносят первое, второе и десерт. К моменту, когда все пространство наполняет красивая и чувственная восточная мелодия, под которую самой невольно хочется танцевать белли-данс, я как раз расправляюсь с салатом и подбегаю к открытой площадке прямо в ресторане. Отсюда и правда открывается лучший вид на фонтаны. До меня долетают даже освежающие капли искусственных гейзеров. Ощущаю, как Кайл обнимает меня со спины и просто растворяюсь в моменте, в этом музыкальном шоу, завладевшем всем моим вниманием и каждой клеточкой души. Наверное, вечером все это выглядит еще прекраснее, хотя, казалось бы, куда. Я много шоу подобных видела в своей жизни, но именно это запомнится навсегда. Хотя, возможно, причина в моем прекрасном настроении в присутствии Кайла. Невольно ловлю себя на мысли, что все это сон, и я вот-вот проснусь в Лондоне в абсолютном одиночестве среди пустых и молчаливых стен. Законно ли испытывать такое? Когда я в последний раз была так счастлива, не считая тех драгоценных минут, проведенных с Вероникой? И, конечно, это счастье пугает меня, хоть и безумно хочется ни о чем не думать и просто наслаждаться моментом. Просто мне хорошо известно, что такое красивое ухаживание. И еще лучше я знаю, каково это высоко взлететь, расправив крылья, любить и парить, а потом стремительно падать. Больно. Мы с Кайлом долго прощаемся, когда он отвозит меня к месту проведения съемки. И я знаю, что моя работа закончится очень поздно. В это время он уже будет рассекать небо. Долгий поцелуй в такси, после которого я быстро выбегаю и не оборачиваюсь, то, что охладит его пыл и спустит нас обоих на землю. Но, несмотря на это, у меня улыбка не сходит с губ на протяжении всей съемки, а нужно играть образ пафосной стервы, примеряющей роскошные платья. Мия также выглядит рассеянной, но, судя по ее горящим глазам, вчерашний вечер все-таки удался. Как ни странно, заказчики довольны моей работой, и мы успеваем отснять необходимый материал немного раньше. Закончив с работой, я тут же открываю сообщение. Кайл пишет, что его рейс задерживают, а я вдруг осознаю, что он так и не отдал мне мой кулон. Не отдаю себе отчет в своих действиях, когда вместо адреса отеля прошу отвезти меня в аэропорт. Чувства всегда отключают наш разум, заставляя исполнять указания обезумевшего сердца. А оно хочет Кайлу. Я идиотка. Я пожалею об этом, об этих отношениях, о том, что открываю свое сердце снова, о том, что нарушаю табу, наложенная Астоном на мою жизнь. Но, как говорит моя подруга Мишель, лучше жалеть о том, что сделала, чем о том, что так и не сделала. Так и есть, если кому-то не придется заплатить за мою прихоть слишком высокую цену. «Ты забыл отдать мне кулон», — шепчу я, накрывая ладонями глаза Кайла, узнав его со спины. «Ты ради этого приехала в аэропорт?» Стремительно разворачиваясь ко мне, он наклоняется ко мне дразнящим движением, касаясь моего носа своим. «Прости, что забыл отдать тебе его», — Кайл зажимает буковку «С» в моей ладони, но я отрицательно взмахиваю головой, возвращая ему кулон обратно. «Оставь его у себя. Это моя вера в тебя, номер 10. Следующая игра ведь совсем скоро». То, что творится во время прощания в аэропорту, я отказываюсь анализировать и не хочу даже об этом думать. Желание содрать с него всю одежду, ощутить Кайла кожа к коже, настолько невыносимо, что я готова увлечь его в ближайший туалет, и он 100% был бы не против моей идеи. Но мы находимся в Дубае, и я замечаю осуждающие взгляды, испепеляющие нас, пока мы горячо целуемся, нарушая установленные этой страной правила. Упираюсь ладонями в его грудь, прерывая маленькую бесконечность взаимной ласки и поцелуев, потому что всерьез опасаюсь за то, что нас могут оштрафовать за подобное поведение. Когда Стоун исчезает за воротами, за которыми расположена труба в самолет, я, тяжело вздыхая, думаю только о том, что это все безобразие, последний раз. Нельзя нам переходить черту, нельзя встречаться, нельзя привыкать друг к другу, нельзя развивать эти отношения. Хуже будет. И мне, и ему, и вообще. Кайл и сам по отношению ко мне несерьезен. Как вариант, можно оставить наши отношения в горизонтальной плоскости. Редкие встречи, скрытые от объективов камер. Но что делать мне, если Астон вдруг узнает о моей утраченной невинности? Поверит ли в то, что в третий раз операция прошла не очень удачно? Попала по-крупному, ничего не скажешь. Но отказаться от Кайла мне все труднее и труднее. Я хочу быть с ним. Сама не знаю, почему и как побороть внутри это желание. Но с ним я вновь обретаю крылья. Об этом ощущении я мечтала всю жизнь. О чувстве легкости и полета. Мечтала знать, что никогда не сорвусь. А если и сорвусь, рядом будет тот, кто меня поймает. Но я думаю, Кайлу вскоре надоест это все, так же, как и мне. Такие мужчины не могут быть с одной девушкой. Генка Занова у них в крови. Что ж, надеюсь, все решится само собой. Связующая нас нить просто порвется без боли и лишней драмы. По крайней мере, я все еще на это надеюсь. Потому что не могу подвергать его опасности, и тем более ненароком лишить его того, что важнее всего для Кайла – футбола.